В этих нишах милиционеры и сторожа прятались от крыс, когда те тысячными толпами шли на водопой. Очутиться в толпе крыс было смертельно опасно. Они могли разорвать человека на части. Начальник Батумского порта, элегантный и сухощавый капитан, решил уничтожить крыс одним ударом. Обычно крысы шли по улицам сплошным валом, иногда даже в два яруса, в тех местах, где улицы сужались, и поток крыс не вмещался в их берега. По приказу начальника порта, во дворах с вечера были расставлены пожарные насосы. Как только крысы запрудили улицы, насосы были пущены и начали поливать крыс керосином. Но это не остановило движение крыс. Задние напирали на передних, и огромные заторы из разъяренных крыс закружились на месте. Тогда на крыс была сброшена горящая пакля. Крысы горели заживо. Они метались и визжали, потом ринулись обратно в порт в свои норы. И тут случилось то, о чем не догадался ни начальник порта, ни пожарные. Горящие крысы нырнули под склады, под пакгаузы, и через полчаса в Батумском порту начался пожар. Пожар гасили два дня. Пароходы отошли от причалов. Порт был оцеплен войсками. Элегантнейший начальник порта заплатил за этот пожар несколькими годами свободы. Единственное, что отравляло существование в Батуми, — это крысы. Но такова участь всех портовых городов. В конце концов, перестаешь обращать на это внимание. У Бардингауза были и свои неоспоримые достоинства. Прежде всего, дом стоял в 20 шагах от гавани, как раз против старой дощатой пристани с разгнившим наполовину настилом. У этой пристани швартовались турецкие филюги и наши шхуны. Чаще всего у причала останавливались шхуны «Три брата» и «Лев Толстой». Они привозили персики и табак из Сухума и контрабандную водку из Туапсе. В свободное время можно было спуститься прямо из своей комнаты на пристань, захватить самолов и поудить под кормой у филюги бычков или султанку. Изредка брали даже морские окуни и ерши. Не очень жаркое солнце поздней осени освещало мутноватую зеленую воду и разноцветную корму филюги. Владельцы филюг украшали свои маленькие корабли, как невест. Иные даже обивали медью планширы и чистили их мелом. Корму обязательно раскрашивали густыми красками. По существу, каждая корма филюги представляла собой орнаментальную картину, или, как теперь принято говорить, произведение абстрактного искусства. Я не хочу входить в существо споров об этом искусстве, но каждая пестрая корма походила на беспредметный рисунок ковра с фантастическими цветами и изломанными яркими сегментами. Я не пытался понять эту живопись турецких филюжных мастеров. Просто она горела на солнце, бросала отблеск на лицо и руки и весело, даже как-то празднично отражалась в воде. При этом отражение соединялось с тем, что происходило под водой, и потому сквозь синие и золотые цветы с квадратными лепестками, нисколько не смущаясь этим, лениво проплывали зеленухи и медузы. Однажды на пристань пришла Люсьена с Бабелем и его женой Евгенией Борисовной. Бабель беспричинно посмеивался и говорил, как бы оправдываясь, что иногда бывает приятно жить на этом свете и дышать запахом дегтя и морской воды. Он грел на солнце бледные, слегка опухшие руки. Евгения Борисовна сидела рядом со мной на пристани, свесив ноги. Я дал ей самолов. Она терпеливо ждала поклевки и пристально смотрела в глубину, где качались, дыша, медузы. Ее красно-каштановые тяжелые волосы отражались в воде. Она говорила, что очень устала и никуда не хочет уезжать. Бабель в то время как раз собирался переезжать из Батума в Тифлис. Рыба не клевала, и, помолчав, Евгения Борисовна вновь сказала, что хочет жить только на зеленом мысу, где в гуще тропической листвы стоял их дом, и читать, читать до одурения. А раз нет новых книг, тогда в Батуме появилась единственная новая советская книга «Шоколад» Тарасова Родионова, то хоть перечитывать всего Чехова или даже Болеслава Пруса, все равно кого. Бабель украдкой посматривал на Евгению Борисовну. Я впервые заметил выражение растерянности на его лице. Оно сделалось совсем детским. Мне даже показалось, что у Бабеля задрожали губы. Что-то тревожное творилось на душе у нее и у него, и мне тоже стало не по себе.